Он единственный из всех говорил по-русски. Провел в ссылке у нас на севере около 2 лет, написал об этом позже книгу, был освобожден, поступил на службу в польскую армию Андерса. Целью всех этих контактов, осуществленных с ведома Садата, который после Насара стал президентом Египта, был зондаш возможности установления всеобщего мира с арабами. С Ясером Арафатом, Абой Айядом, Абу Мазеном, Ясером Абдраббо и другими палестинцами знаком, много беседовал, спорил, дружил с конца 60-х годов, начала 70-х годов. Степень дружеских отношений подчеркивает хотя бы то, что, совершая поездку в Багдад в 1990 году, их было всего 3 во время кризиса в зоне Персидского залива, я остановился в Омане, где не только встретился с королем Хусейном, но и просил прилететь туда из Туниса Ясера Арафата. Он прибыл в назначенное время со всем руководством Организации освобождения Палестины. Сначала Арафат безоговорочно одобрял насильственное присоединение Кувейта к Ираку. Говорил, что в поддержку Саддама выступят народные массы, и в арабских странах создастся принципиально иная революционная ситуация. Чувствовалось, что не все руководство, например, Абу Айяд, Абу Мазен и другие, придерживалось аналогичных взглядов. Но, по-видимому, окончательно охладили пыл Абу Аммара, так называли Ясер Арафат и его близкие, мои слова. «Помнишь, как мы сидели в маленькой комнате на твоей походной железной кровати в Дамаске накануне черного сентября 1970 года?» Такое название получили события, начавшиеся с захвата заложников и насильственной посадки террористами 4 самолетов на Амманский аэродром с угрозой взорвать их с пассажирами, а затем широкомасштабными вооруженными столкновениями иорданской армии с палестинскими боевиками. Стремление Сирии прийти на помощь палестинцам было пресечено угрозой вторжения в Иорданию и израильской армии. В результате столкновений палестинские вооруженные отряды, равно как и штабы их политических организаций, были вынуждены покинуть территорию Иордании. Нарастала напряженность в Иордании, в воздухе витала угроза боевых действий. Ты тогда мне тоже говорил, что совершенно не опасаешься, если события приведут к столкновению палестинцев в Иордании с королевской армией. Офицеры в ней, палестинцы, да и в арабских народных массах начнутся революционные процессы, как во Вьетнаме. А те арабские режимы, которые не поддержат ООП, будут под народным огнем. Что из этого получилось, хорошо известно. После этих слов Арафат приказал подготовить свой самолет к вылету в Багдад и обещал, что проведет нужную по тону беседу с Саддамом Хусейном до моего приезда. Я был знаком почти со всеми ливанскими руководителями, и мусульманскими, и христианскими, разведенными гражданской войной по разные стороны баррикад. Шамуном, Пьером Жмайелем, их сыновьями, Джумблатом, отцом и сыном, Рашидом Караме и другими. Вместе с Беляевым проговорили 3 часа с Анваром Садатом в декабре 1975 года в его загородной резиденции на Барраже. Получив международную премию имени Насара за книгу о выдающемся египетском руководителе, мы были приглашены для откровенного разговора и практически стали последними советскими людьми, с которыми Садат встречался.